для Андрея Смирнова наступила последняя школьная весна. Для него и его друзей открылась дверь в самостоятельную жизнь. Перед каждым стоял вопрос выбора профессии, дальнейшего места учебы, определения жизненных целей. На дворе стоял веселый апрель. Недавно после уроков классный руководитель оставил Андрея, чтобы поговорить с ним о будущем. Андрей долгое время занимался под его руководством в кружке юного техника. Учитель гордился успехами и старательностью своего воспитанника, однако напомнил его, что для успешной сдачи вступительных экзаменов в политехнический институт нужно бы позаниматься на подготовительных курсах. И он готов поговорить с директором о направлении ходатайства от школы. Андрею очень хотелось продолжить свое образование в техническом вузе, но ведь он сын верующих родителей. Прошедшим летом он принял крещение. Он знал немало способных христиан, путь к образованию для которых оказался закрыт из-за их убеждений. Но обещание классного руководителя, казалось, приближало мальчика к заветной цели. Дома он переговорил с отцом, верным и мудрым христианином. Не скрыл этот разговор и от своих школьных друзей Саши Ходарева и Володи Шахова. Андрей то и дело мысленно повторял: «Неужели моя мечта сбудется? Неужели я скоро стану студентом?» А между тем в 10 А продолжался урок географии. А теперь перейдем к домашнему заданию. Если вы не забыли, нужно было подготовить сообщение о самых величайших горных вершинах мира. Кто готов? По желанию. Можно мне. Александр Ходарев, пожалуйста. Самые высокие горы на Земле – Гималаи. Там находится и высочайшая вершина мира Джомолунгма, или Эверест, поднимающаяся на 8848 метров над уровнем моря. Даже в Гималаях она кажется гигантом. Опытнейшие альпинисты разных стран не раз пробовали свои силы в борьбе с гордым великаном. Но морозы, пурга, туманы заставляли их отступать. Воздух на высоте так разряжен, что каждое движение дается ценой большого труда и напряжения воли. Без кислородного прибора подъем на вершину невозможен. Путь преграждают бездонные трещины и ледники. Лишь в 1953 году два альпиниста, непалец и новозеландец, первыми поднялись на вершину Эвереста. В Гималаях есть еще 10 вершин выше 8000 метров. Самые известные из них – К2 и Канченджанга. Уступая Эвересту по высоте, они превосходят его по сложности подъема. Как интересно! Откуда он все это знает? Он ходит в клуб альпинистов и сам уже ходит в горы. В прошлом году на Кавказе был. Какой замечательный доклад! Молодец, Александр, 5. Урок закончен, все свободны. Смирнов, тебя директор вызывает. Проходите, проходите, молодой человек. Я вас уже жду. Ну, Андрей, рассказывай, как дела, настроение, как успехи? Последний год, значит, у нас? Да, последний. Смотрю, точные науки тебе нравятся. Какие же у тебя планы на будущее? Политехнически хотел поступать. Очень хорошо. Уверена, это тебе под силу. Мы уже говорили насчет подготовительных курсов. В принципе, я не против ходатайствовать за тебя, но есть одно «но». Тебе нужно оставить свою веру. Понимаешь? Это никак не вписывается в рамки нашего общества. Может, ты пересмотришь свои убеждения, переменишь взгляды? Мне очень бы хотелось учиться в вузе, но я не могу согласиться на ваши условия. Ты, вероятно, меня не понял. Андрей, не торопись, подумай. Я вас прекрасно понял. Я все заранее обдумал. Ну что ж, если знаешь, выбирай, дело твое. Беседа с директором продлилась до начала урока. Тамара Тимофеевна, меня директор вызывала. Можно сесть на свое место? Садись, Смирнов. Ну что, тебя можно поздравить? Восхождение к успеху началось? Или снова провалы? Саш, потом поговорим. Слышь, я так понял, у тебя удача улыбнулась. Я рад за тебя. И македонский тоже. Между прочим... Шахов в доске. Попался, голубчик. Владимир Шахов появился в 10 А в начале учебного года и сразу же получил прозвание «Шах», которая как нельзя лучше отображала его характер, жизненные принципы и стремления. Его родной дядя был правой рукой управляющего Госбанком. и своего племянника желал вывести в люди. Поступление в институт ему было обеспечено, поэтому в учебе он не усердствовал. Повтори-ка, что я сейчас рассказывала? Многоуважаемая Тамара Тимофеевна, к сожалению, не могу повторить сейчас сказанное вами, ибо был весьма озабочен изучением стен нашего плачевного учебного заведения. И подумалось мне, почему бы нашей школе не поискать источники самофинансирования. И продолжая мыслить в этом направлении, я нашел несколько альтернативных вариантов, с которыми бы хотел поделиться с вами. Во-первых... Хватит, садись. Все знают, что этот финансист тебя выйдет первоклассно, но по моему предмету ты получил 2. Эх, Тамара Тимофеевна, Смирнов, за тебя страдаю, оцени. Какой изворотливый, из любой ситуации выход найдет. Но в этот раз у него не получилось. К нашей Тимофеевне даже шаг подхода не нашел. Ну, рассказывай скорее, что тебе директор сказала? Сказала, что согласна направить ходатайство в институт, но при этом от Веры отказаться. И что ты ей ответил? Отказался от ее предложения. Отказался? Дюш, у тебя температура? Македонский как-то себя плохо чувствует. Точно. Я серьезно. Если вера в Бога не вписывается в рамки современного общества, то я выбираю Бога, который выше всякого имени и сильнее всех жизненных обстоятельств. Ты подумай, Андрей, еще есть месяц? Через месяц, 25 мая, в школе прозвенел последний звонок. Дорогие выпускники, в этот торжественный, волнующий момент мне хотелось поздравить вас с окончанием школы и поблагодарить родителей, которые все эти годы находились рядом с вами, оказывая поддержку как физическую, так и моральную. Будьте благодарны им за это, и хотя все позади, уроки, перемены, экзамены, ответы у доски, приходят первоклассники на смену, а вы теперь уже не выпускники. Не забывайте родную школу, не забывайте тех, кто отдал вам частицу самого себя. Ждут новые дороги впереди, но ты найди одну, свою тропинку. И проходя по ней, себя найди, и дело, и друзей, и половинку. А в день, когда исполнятся мечты, ты в школу загляни. Пускай все знают, что это наша школа выпускает таких талантливых людей, как ты. Добрый путь, дорогие выпускники. Вот и расходятся наши дороги. Меня малят горные вершины, сияющие бежной, снежной белизной. Достигнуть я считаю благородной целью. А я считаю, что жизнь нужно прожить достойно. Она нам дается не один раз, и нужно ее прожить, не прозябая в бедности. И немного ума и смекалки, умение найти подход к нужным людям и весь мир у твоих ног. Ну а ты что решил? А я хочу быть христианином. Сейчас в техникум на автомеханика. Твоим талантом конструктора в простой техникум? И все из-за каких-то предрассудков. Жалко тебя, пропадешь. Но мог бы такое имя приобрести. Мы бы с тобой такие дела провернули. Нет, Владимир, у нас разные дороги. Пусть мы разные, но ведь мы были друзьями. Давай останемся ими. Пусть нам никогда не будет стыдно протянуть руку друг к другу. Жизнь разведет нас в разные стороны. Но если кто из нас услышит последний звонок со школьного двора, то пусть вспомнит о друзьях. Прошло 8. В дверь дома, где недавно поселился Андрей Смирнов с женой и маленьким сыном, кто-то постучал. На пороге стоял высокий, широкоплечий молодой человек с загорелым и обветренным лицом. Узнаешь? Александр, друг, как ты меня нашел? Твои счета всегда находят. Какое сегодня число? 25 мая. Правильно, 25 мая. Ну и? Ну и, это же день нашего договора вспоминать друг о друге, помнишь? Ну да, конечно, проходи, что мы стоим? Подожди, а почему ты не хочешь спросить, откуда я? Да, Александр, откуда ты? Саверест. Ну присаживайся. Все-таки сбылась твоя мечта. Почти, Андрей, почти. Очень близко. Поэтому я не смог не прийти к тебе в этот раз. Я почти достиг цели. Это огромная веха в моей жизни. Андрей, мне так много нужно сказать тебе. Ведь ты и Владимир мои лучшие друзья. Ты представляешь, Андрей, я там был. Я еще не дошел до вершины. Мне сначала определили предел в 5000. Но я дошел до 7 тысяч метров над уровнем моря. Дальше нельзя. Пока нельзя. К тому климату нужно привыкнуть, иначе гора не простит. Я видел вершину издалека. Как она красива. Она еще недоступна. Но я вернусь. Я обязательно вернусь туда, чтобы покорить эту гордую, красивую вершину. Надо денег. Надо много денег. Я буду их. Я добуду их. Я буду работать. Много работать, чтобы вернуться туда. Ну а теперь давай рассказывай про себя. Что тебе рассказывать? Жизнь моя не такая громкая. Бог хранит меня. Женился, вот домик купили. Сын родился чудесненький такой, 4 месяца. Они сейчас с родителями уехали в гости. Жалко. А то бы познакомил вас. Мы с женой члены церкви. По милости Божьей все смотрится помаленьку. Скажи, Александр, ну зайдешь ты вот на эту гору, на Эверест. А что потом? Что тебе это даст? Но ты много таких людей знаешь, кто там был? Александр Ходорев, покоритель Эвереста. Этой славы на всю оставшуюся жизнь хватит, мне и детям моим. К тому же, горы — это проверка на предел своих возможностей. Испытание на прочность, на право называться человеком с большой буквы. Ты знаешь, что такое идти в одной связке над пропастью по камню и льду, когда от каждого твоего шага зависит жизнь товарища и всей группы, а от его шага и от его неосторожного движения твоя жизнь? Горы — это лучший способ проверить, кто есть кто. Кстати, Владимир недавно был. Как он? Молодец, 25 лет, состоятельный человек. Реализовал все, что хотел. Был у него на даче, за городом, в Бару. Дворец, 3-этажный дом, бассейн, парк, спортплощадка, зал для тренировок. Отдохнул у него. Все за высоким забором, конечно же. От посторонних взглядов. Система охраны там рискует. Он, что говорить, рискует. Приглашал к себе на работу, в охрану. Тебе привет передаешь. Ждет нас к себе на день рождения. Спасибо, но я не смогу. Меня ждут в другом месте. А я бы хотел пригласить тебя, Александр, к нам на богослужение. Я к 6 туда пойду. Пойдем вместе. Нет, спасибо. Лучше горы могут быть только горы, на которых я еще не бывал. До встречи. Андрей многое не сказал своему другу о жизни. Не сказал, что у него за плечами многолетний труд среди молодежи, помощь старшим братьям в организации молодежных общений, что на проходной после работы его уже неоднократно поджидали сотрудники в штатском для беседы, что ему поручали сопровождение и безопасность братьев-служителей, которые, рискуя своей свободой, приезжали на общение, и что, спасая их от ареста и уходя от погони, ему приходилось выделывать такие трюки, от которых любая другая машина давно развалилась бы на запчасти. Но в уверенных руках Андрея техника неизменно возвращалась целой, только забрызганной грязью сверху донизу. Не сказал. Ведь он делал это не ради славы, а ради Господа и для его народа. Вот уже несколько лет Андрей участвовал в перевозке литературы, отпечатанной в точках издательства «Христианин». Его технический талант и природная смекалка помогали ему устраивать в машинах тайники, которые не так легко можно было найти при осмотре. И все-таки один из рейсов закончился арестом Андрея. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Андрей уже год находился в лагере. Однажды его отправили с поручением в отдаленную часть лагеря, где ему еще приходить не пыталось. Выполнив порученное и собравшись уйти назад, он увидел человека, который усиленно махал ему рукой. Андрей, подожди. Владимир. Он самый. Есть у тебя время? Поговорим? Немного. Владимир, вот не ожидал. Как ты здесь оказался? Нечего рассказывать. Кто не рискует, тот не выиграет. Я вот и проиграл. И похоже, крупно. А вот ты как наш сюда попал, ангелочек. А, понимаю, религиозный экстремизм. Религия – опиум для народа. В антиобщественные элементы записали? Меня тоже. Так вот, скажи ты мне теперь, слуга Божий, какая между нами разница и почему твой Господь тебя не выручит отсюда? Написано, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я знаю, за что страдаю, и не стыжусь этих уз. Совесть моя чиста пред Богом и пред людьми, а Бог своих в беде не оставляет Володя. Я чувствую молитвенную поддержку друзей и церкви. Я не одинок. Дома жена с детишками. Меня 3. Жена? А ты уверен? Моя после приговора сразу на развод подала. Если не секрет, сколько тебе дали, Владимир? 10 лет. Когда я выйду отсюда, мне будет 38. Жизнь окончена. А какая красивая жизнь была. 2 квартиры в разных городах. Дача. Личный самолет. На обед мог слетать в Москву, на ужин в Питер. Захотел в Одессу, в Сочи. Счастье — полная чаша. И все рухнуло в одночасье. Так ты уверен, что у тебя все будет в порядке? Запыхал-то. Смирнов! Еле на силу тебя отыскал. Беги скорее в контору, там тебе жена с родителями, с детьми приехала. Она у тебя еще красивее стала, чем на фотографии. Лицо Владимира при этих словах потемнело. Он опустил голову, а потом долго смотрел вслед быстро удалявшемуся другу. А Андрей летел, как на крыльях. Сердце его переполняло нежность к своему Господу и благодарность за то, что он посылает нужный ответ на помощь своим уставшим труженикам так вовремя. «Чуден ты, Господи! Как хорошо, что ты есть! Как хорошо мне с тобой!» — невольно повторяли его уста. Время властной рукой произвело большие перемены в нашей стране. Наложило оно отпечаток и на лицо Андрея. Однако душа его по-прежнему издавала аромат Христовой весны. Как и раньше, в дни молодости он не переставлял удивлять окружающих своей неутомимостью, отзывчивостью и добротой, и ревностью в Господнем труде. 42-летний Андрей Степанович Смирнов везет в своем микроавтобусе группу молодежи из местной церкви в соседний город на молодежное общение. Компактный, удобный и вместительный автобус усовершенствован его руками. Среди юношей его два старших сына. Доставив группу к месту назначения и переговорив кое с кем из знакомых братьев, он решил пройтись по городу. Сделав на рынке необходимые покупки, Андрей направился к выходу. У самых ворот сидел пожилой мужчина без обеих ног. На лежащую перед ним шапку прохожие бросали мелочь. Мужчине на вид было лет 60, по крайней мере, так показалось Андрею. Не проходите мимо. Не узнаешь? Александр, я есть. Какой ужас. Да, перед тобой Александр Ходорев, покоритель Эверест. Ты свободен сейчас? Пойдем ко мне, поговорим по душам. Давно не виделись. Квартира Александра оказалась недалеко от рынка. Первое, что бросилось в глаза гостю при входе в жилище – грязь. Почти полное отсутствие мебели и везде пустые бутылки из-под спиртного. Жалкий жизненный итог покорителя горных вершин. Ну ты, конечно, хочешь знать, как я дошел до такой жизни? Расскажу, тебе расскажу. 7 лет назад у меня уже оказалась накопленная достаточно большая сумма, чтобы пойти туда. Но этого все равно было мало. Володя в это время уже не мог помочь, ты знаешь. А тут как раз экспедиция набиралась. Это был мой последний шанс. Нельзя было упустить. Нашел спонсоров, мы поехали. Нас таких было 7. Почему такие огромные деньги? Ну, во-первых, далекая экзотическая страна Непал. Оформление документов, снаряжение, запас продуктов. А главное, там все давно продано. За все нужно платить. Какую сумму ты заплатишь, и на такую сумму поднимешься. И не найдем больше. А как узнают? Там что, полиция? Зачем полиция? Там и без полиции есть кому сказать. А, свой брат альпинист? Свой. Еще там есть проводники из местного населения, шерпы, которые могут помочь тебе подняться. Есть профессиональные гиды-альпинисты, это дороже. Но зато они отвечают за тебя головой, своими руками и ногами, за твое восхождение и благополучный спуск. Заплати, и они перила из веревок навесят, и тебя буквально закинут на вершину и сфотографируют тебя на той вершине. И не нужна многолетняя подготовка и адаптация, сложнейшая школа покоренных 5-7 тысячников по всему миру. Но нам же денег всегда хватает только на право подъема. Все остальное делаем сами. Вот и в тот раз мы решили всех удивить, на что мы способны. Мы стояли в последнем лагере перед вершиной. Он называется Штурмовой. До вершины всего несколько сот метров. Но погода стояла плохая, пурга, гора не подпускала к себе. У нас уже визы заканчивались, а мы все еще в Штурмовом. Все на нервах. Наконец, прояснилось, путь открыт. И мы по очереди пошли. В общем, был я там на вершине. Ну да, чувство незабываемое. 8000 метров над уровнем моря. Ты выше всех сейчас на всей земле. Но ведь надо еще спуститься, а на спуск-то в основном и случается все самое плохое. Восхождение забирает все силы и весь разум. Помнишь, когда я приходил к тебе в тот раз? Я должен был сопровождать на спуске наших ребят, восходителей, от одного лагеря до другого, а потом идти обратно за следующими. Попросту, спускать их на себе. Сами они идти уже не могут, все оставили на той горе. Я видел их глаза, совершенно мутные, без единого проблеска мысли, полное опустошение. И я, наверное, такой же был после вершины. Всегда, когда нас с напарником нашли на площадке, на которой мы по глупости заночевали, решили, что сил больше нет. Ног своих я уже не чувствовал. Нас еще сняли, а кто-то остается там, на той горе навечно. Всех не подберешь. Постой, а как же испытание на прочность, кто есть кто, плечо товарища и все ваши прочие благородные вещи, о которых вы в песнях поете? Плечо товарища, чувство локтя и не бросить друг друга в беде — ерунда все это. Когда ты идешь и уже из последних сил, кислород в твоем баллоне рассчитан только по шагам, и во всем твоем существе осталась только одна, единственная мысль, поддерживающая дыхание жизни, дойти во что бы то ни стало. И кто-то лежит прямо на той тропе, по которой идешь ты, тогда, за свой многолетний опыт могу сказать определенно. Я не знаю другого вида спорта, более грязного в нравственном отношении, чем высотный альпинизм. Все забрала эта гора, семья распалась, работы нет. Кому нужен такой работник? Друзья забыли. Прости, я так много говорю про себя, а тебе не спрашиваю. А что спрашиваю? Твое лицо все горит, оно такое чистое, светлое, молодое. Ты счастливее меня, Андрей. У тебя сын, кажется? У меня 9 сыновей. Старшему 17. Да. Ты с самого начала выбрал правильную цель. Ты гораздо счастливее меня и Владимира. Мы хотели приобрести весь мир, а все потеряли. Это не я покорил вершину. Это она забрала меня в плен. Нет, в рабство. Жестокое рабство. Слишком высокую цену приходится платить за право на одно мгновение быть выше всех на планете. У меня одна картина из головы не выходит. Когда мы стояли на штурмовом лагере, нас там много собралось со всего мира. Был там один мальчик, паренек, лет 14, сын проводника Шерпы. Год до того он с отцом совершал восхождение. Он не мог дойти буквально несколько метров до вершины, потерял рукавицы. На Эвересте сильных морозов почти не бывает, обычно минус 20. Но там всегда ветер, леденящий, пронизывающий ветер. И мальчик не смог. Через год он опять пошел на гору. И вот все дни, пока мы пережидали непогоду, я видел его каждое утро. Он выходил из палатки и обращался лицом к горе и направлял к ней молитвенно сложенные руки. А на этих руках остались только 2 пальчика из 10. И он опять туда рвался. Сколько лет прошло, но только закрою глаза, и снова повторяется этот кошмар. 14-летний мальчик с воздетыми к горе руками и 2 пальчика. Александр, я хочу напомнить тебе, что есть тот, кому ты нужен. Он любит тебя, он стучит в твое сердце. Поздно, все осталось там. Андрей вышел от друга, потрясенный услышанным. Сначала он не мог думать ни о чем. Постепенно мысли его перешли на него самого. А что есть у него в жизни? Большая семья, за которую он несет полную ответственность. Постоянное материальное напряжение при изнурительном труде. Дом, несмотря на неоднократные перестройки, все равно остается тесен для растущего семейства. А еще труд в церкви, переживания, связанные с этим. Разве он не находится уже на пределе своих физических сил? Разве не знакомы ему чувства духовного опустошения после выполненного серьезного, порой сопряженного с опасностью поручения? Но вспомни, сказал он себе, сколько раз после слезной молитвы и ночного отдыха на утро вновь появлялась в нем сила и желание к чтению Слова Божьего, и желание жить и трудиться для того, кто дает эту силу и утешение. В последнее время Андрей чувствовал себя на пороге новой, большой проблемы. Взрослели сыновья. Вот 2 уже в молодежи. У старшего было когда-то покаяние, но твердого желания встать на христианский путь отец в нем пока не видел. За 2-го приходилось переживать еще больше. Может быть, он, как отец, не сумел стать для них примером? Значит, жизнь прожита напрасно. Перед этой поездкой Андрей с женой находились в посте за молодежь по местной церкви за своих детей. В таких размышлениях Андрей подошел к молитвенному дому. По оживлению, царившему вокруг, он понял, что общение уже закончилось, и гости разъезжаются. Он даже не сообразил, с какой стороны налетели на него сыновья. Папа, куда ты пропал? Знаешь, какое хорошее общение было? Мы... В общем, он выходил молиться. Олег выходил, а ты? Я тоже выходил. Ты знаешь, я давно хотел тебе сказать, прости меня за все. Ты для меня лучший пример. Я всегда гордился, что у меня такой отец. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу принять крещение. И я тоже. Андрей быстро отвернулся. Он не хотел, чтобы кто-то увидел набежавшие на его лицо слезы. А потом подумал, зачем? Зачем скрывать эти слезы? Ведь этих слез не стыдно. Не стыдно за жизнь, растраченную для Бога и для любимых. В этом счастье. Трудное счастье христианина. Аминь.